Если мы немедленно не нападем на Аламбру, нашего капитана ждет печальная участь. Молниеносный проглотит этот корабль одним глотком. А если за нами кинется этот фрегат? Нужно взять на абордаж Аламбру в открытом море. И как можно дальше отсюда, чтобы здесь не услышали канонаду. Морган такой человек, что не позволит завлечь себя в западню. Он стоит не меньше, чем наш капитан. Ну, хватит болтать. Налегайте на весла. Каждая минута сейчас дорога. И шлюпка понеслась, как птица, слегка подпрыгивая на волнах, которые входили в залив, минуя рассеянные у входа в него островки. Узнав, что их капитану грозит серьезная опасность, матросы прилагали неимоверные усилия, удары весел следовали один за другим, а мускулы у них на руках вздувались так, что, казалось, вот-вот лопнет кожа. Не прошло и получаса, как шлюпка достигла оконечности полуострова, который образует мыс Хиканос. Молниеносный был там, лежа в дрейфе у входа в залив, но повернув нос на запад, словно уже готовый лететь навстречу своему хозяину. «Эй, бросай швартовы!» — крикнул гамбуршец. «Хорошие новости?» — спросил Морган, перегнувшись через борт. «Ставьте все паруса, лейтенант», — ответил Ван Штиллер. «Вот-вот мы окажемся между двух огней». Глава 25. Молниеносный между двух огней. Пока Морган, не дожидаясь дальнейших разъяснений, отдавал приказ поставить паруса, гамбуржец и его люди быстро поднялись на борт. Шлюпка была тут же поднята талями и укреплена на кат-балках. «Значит, новости плохие?» — спросил Морган, пройдя с гамбуржцем на капитанский мостик. «Герцог уже знает, что корсар на борту Аламбры», — сказал Ван Штиллер. «Значит, я не ошибся. А где находится этот корабль? Он зашел в Гавану, но не замедлит прибыть сюда. Мы тут же нападем на него, но не в этих водах, лейтенант. Герцог на борту фрегата». «Да, непростое дело нам предстоит. Два корабля и капитан, которого нужно спасти. Есть над чем поломать голову. Направимся к Гаване, лейтенант, и прежде чем фрегат двинется с места, мы уже освободим капитана. Ты думаешь, в Гаване нет кораблей? Их там не меньше, чем в Матансесе. Что ж делать тогда? Нам остается только одно — заставить Аламбру повернуть к Флориде. О, если бы я был уверен, что встречу ее этой ночью... Ты не смог узнать, покинула она уже Гаванну? Рыбаки, которых я расспрашивал, сами этого не знали. Неважно. После краткого размышления сказал Морган. Я пойду искать ее даже под самой Гаванной. И если понадобится... заставлю выйти в море. Он взял рупор и приказал: «Зажгите два фонаря и двое марсовых на салинге». Потом спустился с мостика и встал рядом с рулевым, чтобы лично вести корабль. Эти воды изобиловали островками и очень опасными песчаными отмелями. Ветер был благоприятен молниеносному, но не судам, отплывающим из Гаваны, поскольку дул на юг. Обогнув мыс Хиканос, Морган направил свой бриг к западу,